Часть третья. Прошло несколько недель со времени поездки в Фонтенбло Рауля Бежана и ровно 6 месяцев с того момента, как Клод Меркер получил от него злополучное письмо, написанное зелеными чернилами, и согласился на предложенную авантюру. Свежие газеты, господин министр. Хорошо, оставьте меня и не беспокойте ни в коем случае. Слушаюсь, господин министр. Он открыл одну газету, потом еще. Все говорили о преступлении на острове Сан-Луи под разными заголовками: «Таинственное дело», «Тайна острова Сан-Луи», «Преступление или самоубийство», «Ночная драма». Так. Весь день велось энергичное расследование, пока оно не привело ни к каким результатам. Если это преступление, то во всяком случае не с целью грабежа. Так, ага. В квартире жертвы ничего не тронуто, понятно. Целых 5 дней смерть молодого мужчины на острове Сен-Луи, труп которого был обнаружен в той самой квартире, которую министр Клод Меркер снял для Рауля Бежана, своего двойника, по их тайному соглашению. Целых 5 дней публика волновалась, жадно вчитываясь в газетные полосы. Но вдруг дело перестало быть интересным. Доктор Ларми, вскрывавший труп найденного мертвым человека, признал самоубийство. Что же касается 2 выстрелов, прозвучавших по опубликованному протоколу, прежде чем оборвалась его жизнь, то в отчете было высказано предположение, что рука несчастного могла выстрелить 2-й раз уже помимо его воли. Драма стала банальной, и общественный интерес к ней был потерян. Доложите. Жульен. Да. Да что с вами? Извините, господин доктор, но я удивился, откуда вы узнали, что господин министр болен. Болен? Что с ним? Он, наверное, ничего страшного. Но сейчас, когда он вставал, с ним было что-то вроде обморока. Жульен, если вы будете так болтать, вы уйдете от меня. Со мной ровно ничего, друг мой. Маленькое головокружение от переутомления. Это со мной случалось 20 раз. Все равно я должен прежде всего посмотреть тебя. Нет, не нужно. Послушай, Ватье, зачем терять время? Это 2 минуты. Ты не можешь отказать мне. Я прошу тебя. Ну, хорошо. Если тебе непременно хочется... Они вошли в маленькую гостиную. Меркер снял пиджак. Ну что же, дружище, доволен путешествием? Французская наука во многом обязана тебе своей славой, дорогой мой Ватье. Поздравляю и официально, и лично. А я иногда почти жалел, что уехал. Сними рубашку. Физически я не нуждался в тебе, Ватье. Бояться совершенно нечего. Но морально ты мне очень нужен. Ну, сначала мы поговорим о твоем здоровье. У тебя нехороший вид. Я очень много работал, но чувствую себя прекрасно. Ложись. Что это у тебя? О, пустяки. Случайно. Я тебе расскажу. Дыши. Я был у доктора Ларми. Тот, что вскрывал Бежана и дал заключение о самоубийстве? Да. Дыши. Ларми мой бывший товарищ по школе. И он подробно рассказал о деле на острове Сен-Луи. Мне удалось узнать мельчайшие подробности. Дыши. С моей точки зрения, мнение о Ларми, как об одном из бездарнейших врачей, полностью подтверждается. Его заключения неправильны 9 раз из 10. Подожди. Да, господин министр. Вы мне больше не нужны. Ступайте сейчас же и отнесите письмо, что я дал вам. Слушаюсь. Теперь никто, кроме тебя, не услышит меня. Я стал так осторожен, что и сам удивляюсь. Подумай, какие последствия может вызвать какое-нибудь подслушанное слово. Прежде я не знал, какое это страшное иго скрывать что-нибудь. Правда о смерти Бежана не в официальном следствии. Бежан сам убил себя, но не добровольно. И я замешан в этом. Чего я и боялся. Почему он умер? Он любил ту же самую женщину, что и я. Ту же самую женщину, Жильберту Герлис. Но прежде любовь не играла никакой роли в твоей жизни. Я ее люблю так, что готов ради нее пожертвовать и тщеславием, и карьерой, всем, что до сих пор составляло цель моей жизни. Так, позволь, я все-таки закончу осмотр. Я очень долго не видел ее. А Бежан встретил на одном благотворительном базаре. Затем на Пасху, когда я счел возможным предоставить себе некоторый отдых, он уехал на 10 дней в Фонтенбло. Она тоже была в Фонтенбло. Я только позже узнал об этом. Я узнал это только в тот вечер, когда умер Бежан. Я пришел к нему на остров Сен-Луи в 9 часов. Он должен был прийти ночевать сюда, в мою квартиру, и заменять меня 2 дня. Мне нужно было кончить важную работу. С некоторых пор Бижан изменился по отношению ко мне. И это мне не понравилось. В тот вечер он был очень возбужден и плохо скрывал это. Мне нужно с вами поговорить. Я собираюсь уже несколько дней. Мне не хочется больше откладывать. Давайте поговорим. Я вас слушаю. Я люблю Жильберту. И она любит меня. Она сама призналась, когда я уезжал из Фонтенбло. Она согласилась выйти за меня замуж. Ей пришлось остаться там еще месяц. У нее заболела сестра. Но теперь она вернулась в Париж, и я ее скоро увижу. Я безумно отдался этому непреодолимому чувству. Я в отчаянии. Меня мучила роль, которую я играл при вас, и я решил снять маску. Слышите вы, министерский сухарь? Она любит не вас, а Клода Меркера. И я, слышите вы, я люблю ее. Вы лжете. Она любит меня. Вы лгун. Вы лжете и в том, что сами влюблены в Жильберту. Я хочу обо всем рассказать ей. Пусть она сама выберет между нами двоими. Стойте. Куда вы? Мне не о чем говорить с умалишенным. Я не выпущу вас. Как только вы выйдете отсюда, вы ускользнете от меня. У меня не будет никакого доказательства. Кто поверит мне, когда я буду рассказывать, что заменял Клода Меркера, что я был Клодом Меркером? Вы арестуете меня за шантаж или посадите в сумасшедший дом? Вы способны еще что-то понимать. Нет, нет, не надо. Надо, чтобы все узнали. Клод Меркер, которого любит Жильберта, я. Пусть все узнают. Надо, чтобы нашли вас здесь. Нужен скандал! Бижан бросился, загородив мне дорогу, схватил меня за руку. В другой руке у него был револьвер. Я вырвался. В ту же минуту он выстрелил. Не знаю, в меня ли, только он не попал. Я схватил его за руку, и мы стали бороться. Вдруг второй выстрел, и Бижан упал на стол, на лампу. Она разбилась. При свете вспыхнувшего керосина я увидел размозженный череп. Я отворил окно. Стекло разбилось вдребезги и ранило мне руку. Как мне удалось уйти незамеченным, сам не знаю. Остальное можно прочитать в газетах. Так, а госпожа Герлис, что с ней? Я видел ее после драмы много раз. Как ее чувство? Она любит меня. Такая женщина, как она, не меняется. Если она любит, то уж любит навсегда. Ее сдержанность, которую она с трудом может победить, делает эту любовь еще драгоценнее. Мы уже все решили. Скоро всем станет известно о нашем браке. Жильберта просила меня подождать еще несколько дней. Она хочет сама назначить день свадьбы. Вы не Клод Меркер. Что ты говоришь? Вы не Клод Меркер. Вы убили его, чтобы занять его место. Вы Рауль Бижан. Матье, ты с ума сошел? Я с первой же минуты смутно подозревал это, как только прочел в газетах. Никакие доводы не действовали. Помимо воли во мне росла страшная уверенность. Бижан убил Меркера, чтобы завладеть его положением. Это было единственное логическое объяснение драмы, которое никто, кроме меня, не мог себе представить. Доктор Ватье, одержимый своей догадкой, в выступлении размахивал металлической трубкой, с помощью которой минуту назад обследовал своего пациента, а тот, торопливо застегивая и поправляя рубашку, пытался вразумить своего собеседника. Ватье, очнись, очнись, узнай меня! Ведь это же бессмысленно! Несчастный Бижан умер именно так, как я тебе сейчас рассказал! Полноте! Умный человек умеет примениться к положению и играть роль, не делая промахов, особенно если он научен этому. Кроме того, уже есть готовая репутация. Меркер уже признан выдающимся человеком, и уничтожить эту репутацию так же трудно, как и создать ее. Каждый, кто будет Меркером, для общества будет выдающимся человеком. Я вас выслушал после обморока, о котором рассказал мне лакей. Это был не обморок, просто легкое головокружение. У Меркера было безупречное здоровье, хотя он и переутомлялся. А у Бежана часто пошаливало сердце. Он говорил об этом и Меркеру, и мне самому. И когда я слушал вас сейчас, я нашел у вас в сердечке перебои. Но разве переутомление, которое я испытываю больше, чем когда-либо, и беспокойство, и все мучения, испытанные мною, не могли вызвать? А вот эта рана на правой руке. У Меркера именно на этом месте был едва заметный рубец. Да, от ожога кислотой во время химических опытов, еще в колледже. Именно, вы очень хорошо осведомлены. Нетрудно было расспросить об этом Меркера. Так вот, эта свежая ранка на руке очень кстати мешает убедиться, что у вас нет шрама Меркера. Да-да, знаю. Разбитое стекло в тот вечер. Все эти странные совпадения создают уверенность. Ну, довольно. Я только что пережил самое страшное время. Я был замешан в драму, которая могла перевернуть всю мою жизнь, сломать мою карьеру, разбить любовь, которая теперь для меня дороже всего на свете. И вот приезжаешь ты, единственное существо на свете, в котором я мог бы найти преданного советчика, верного друга, и ты становишься моим обвинителем. Может быть, ты стал тоже моим политическим врагом? Ты тоже хочешь помешать мне пройти в президиум совета? Какая выгода тебе бесчестить меня? Наступило тяжелое молчание. Ватье неподвижно стоял, заложив руку за спину, наморщив брови и устремив невидящие глаза прямо перед собою. Его собеседник ходил прерывистыми шагами взад и вперед. Наконец он остановился. Почему ты не донес на меня раньше? Я сомневаюсь. Да, сомневаюсь. Иначе мой долг был бы слишком простой. Да, это его голос, его лицо. Ну и у Бежана такой же голос, такое же лицо. В первом случае я предаю дружбу. Во втором случае я моим молчанием прикрываю его убийцу. Кому объясняешь ты все это? Меркеру или Бежану? Тому из двух, кто слушает меня. Тебя слушаю я. Клод Меркер. Поверь мне, послушай, Ватье. Найди доказательства. Обдумай. Поищи какое-нибудь средство, чтобы увериться. Не могу. Прошло больше недели, и Ватье вновь посетил квартиру Клода Меркера. Он нашел, что тот еще больше похудел и побледнел. Лицо казалось озабоченным. В движениях было что-то лихорадочное. Темные глаза болезненно блестели. Меркер тоже очень внимательно вгляделся в Ватье. Я просил Жильберту назначить день нашей свадьбы. Она до сих пор не сделала этого, но обещала решить до нашего следующего свидания. И это свидание состоится сегодня. Жильберта телефонировала мне, спросила, может ли она прийти сюда, чего прежде не делала никогда. Ты хочешь сказать? Нет, останься. Мне хочется, чтобы ты остался. Я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем свидании. Для этого я и вызвал тебя. Я хочу, чтобы ты невидимо присутствовал здесь. Хочу, чтобы ты мог слышать. Вот здесь, в нише окна. Тебя не будет видно за драпировкой. Может быть, ты из нашего разговора убедишься, что я настоящий Клод Меркер. Что за фантазия? Тише, тише. Это она. Прошу тебя. Уже поздно протестовать. Мне нужно поговорить с вами. Ждать дальше было бы нехорошо, недостойно ни вас, ни меня. Слушайте, то, на что вы надеялись, на что надеялась одну минуту и я, не может осуществиться. Но вы же говорили мне, вы признавались. Да, я сказала, что люблю вас, и тогда это была правда. А теперь перестала быть правдой. Я еще не могу понять, что произошло во мне и в вас. Да, в вас. Сколько лет мы знакомы, я никогда... И никогда между нами не было... Я всегда вас любил. Нет, не говорите этого, неправда. Вы полюбили меня только этой зимой. Вы умели так хорошо сказать именно то, что я... Что должно было меня тронуть. И когда вы заговорили о том, чтобы соединиться навсегда, я искренне соглашалась. И потом, когда я увидела вас в Париже, сначала не заметила, что вы переменились. Затем появился другой Меркер, прежний. Очарование, бывшее между нами, рассеялось, точно сон. Признайтесь, что вы ждали того, что я заговорю с вами именно так, как говорю сейчас. Нет, нет. Я люблю вас все больше и больше. Жильберта, я, Меркер, люблю вас, и вы любите именно меня. Если вы любите меня, то совсем не так, как в те короткие недели прошлой весны. Я вас любила, а теперь не люблю. Когда я с вами, мне кажется, что возле меня кто-то чужой, незнакомый. Все это так странно, так неясно. Я никогда не выйду замуж за человека, которого не люблю. Которого разлюбила. Наша любовь умерла. Прощайте. Жильберта! Не бросайте меня так. Вы ошибаетесь. Я тот же. Меня поглощает работа, это правда. Но для вас я откажусь, если надо. Я люблю вас. Он видел, как она быстро пошла к двери. Такая гибкая, грациозная. И как дверь захлопнулась за ней, разлучив их навсегда. Я... Ну, что же? Ну, что же? Теперь ты не сомневаешься? Узнаешь меня? Она не любит, значит, я Меркер. Я уже несколько дней чувствовал, что она отходит от меня, что ее доверие и нежность слабеют. Я предчувствовал истину, но не хотел верить ей. Она любила Бежана. Это он сумел заставить ее полюбить себя. Это его она любила во мне, пока инстинктивно не заметила, что я не он. Она-то не обманулась. Не приняла, как ты, Меркера, за Бежана. Такой друг, как ты, обманулся. Такой тонкий ум не поверил правде, которую я кричал тебе. Но разлюбившая женщина видит яснее. Он бросился в кресло и закрыл лицо руками. Ватье медленно подошел к нему и положил руку на плечо. «Прости меня, Меркер. К твоим страданиям я еще добавил мое недоверие. Возьми себя в руки. Будь сильным. Победи свое волнение. Не надо, чтобы кто-нибудь видел. Ты принадлежишь твоему делу». «Меня это больше не интересует». В громадном строгом кабинете, где еще витал легкий аромат духов Жильберта Герлис, сидели два человека и молчали. Свидетели. Актеры Ирина Пономарева, Сергей Вещев, Владимир Сулимов, Леонид Кореев.